Глава 7. Первое, что он увидел, это серый потолок с потрескавшейся штукатуркой. Трещины создавали причудливый узор, и он некоторое время, как завороженный, силился разобраться в нем. Ему привиделось знакомое лицо, затем еще одно, после чего он, не удержавшись, застонал. «Слава Богу!» — тут же услышал он рядом с собой. Он не сразу понял, чей это был голос. Он озирался и видел стены, такие же безрадостные, как и потолок, оклеенные потемневшими от времени мрачными обоями, на которых отчетливо виделись в разных местах подтеки. Еще была кровать, на которой он лежал, и тумбочка рядом. Наконец он увидел девушку. Она стояла возле тумбочки и с некоторым облегчением улыбалась ему. Девушке было не больше 25, приятное лицо, в глазах какие-то уютные огоньки, от них становилось теплее и спокойнее на душе. Он попытался улыбнуться ей в ответ, однако ничего, кроме гримасы боли, у него не получилось. Он тихо произнес: «Где я?» «Ты у меня». Рука девушки легла ему на лоб. Затем он почувствовал, как к его губам прижали некий предмет. Он посмотрел, это была мензурка, наполненная мутной жидкостью. «Выпей», — сказала девушка. Прозвучало это как приказ, который он не стал выполнять. Отстранив руку с мензуркой, он задал прежний вопрос. «Где я?» «Ты в автомастерской, не помнишь?» Девушка поставила мензурку на тумбочку и, не скрывая неудовольствия, продолжила. «Ты 3 дня был без сознания». «Кто ты?» «Я твой ангел-хранитель». Она подхватила с тумбочки неглубокую стеклянную пепельницу и поднесла к его глазам. На дне пепельницы лежали 2 пули. «У меня уже был ангел-хранитель», — не согласился он, разглядывая пули, а затем кивнул на них. «И вот результат». «Это и мой результат». Она слегка повернула пепельницу так, что пули сдвинулись с места и переместились от одной стенки к другой. «Так что ты ошибся насчет своего ангела». Она поставила пепельницу на место. «Ты их достала из меня?» Понемногу память возвращалась к нему, и это не приносило облегчения, наоборот, это приносило боль. «Угадал», — сказала она таким тоном, словно он только что сморозил глупость. «Я их достала из тебя. Надеюсь, ты не против?» «Зачем? Зачем ты это сделала?» «Кажется, ты еще не пришел в себя», — вздохнула она. «Я тебя не знаю», — вглядывался он в ее лицо. «Ага, так зачем я тебя вытащила? Это ты хотел сказать?» Он поджал губы. Она угадала. «Знаешь», — задумчиво сказала она, — «не очень приятно находить в своей мастерской людей в луже крови. Ты... это моя мастерская. Я здесь хозяйка. Здорово, да?» Не без иронии поинтересовалась она. «Может, мне нужно было сдать тебя в милицию?» Он, тяжело задышав, посмотрел в потолок, но тут же быстро опустил взгляд. Трещины в штукатурке по-прежнему создавали перед его взором причудливую картину со знакомыми персонажами. «Вижу, что не нужно», — за него ответила она. «Так что тебе не нравится? Ты сама меня оперировала?» «Я когда-то работала медсестрой в реанимационном отделении». «Вот как?» — не удержался от восклицания он. «Медсестра и владелица автомастерской. Неплохое продвижение по службе». «Это все благодаря моему бывшему муженьку», — сверкнула глазами она. «Чем же он оказался плох?» «Тем, что заставил меня продать мою квартиру, заявив, что пора положить конец фигне и следует заняться настоящим делом. Фигней он считал мою работу в больнице, а настоящим делом — вот эту мастерскую, которую мы купили за вырученные от продажи квартиры деньги. Чувствую, радости вам эта перемена не принесла. Мне уж точно. У моего муженька ничего не получилось. Не удалось ему наладить дело, и с остатками денег он сбежал от меня. А ты одна, значит, подняла мастерскую». «Ничего я не подняла», — помрачнела она. «Я ищу покупателей, чтобы продать эту мастерскую и вернуть хоть какие-то деньги». И, естественно, с трупом в нагрузку продавать мастерскую не с руки. Пришлось переоборудовать одну из комнат мастерской под больничную палату. Не обижайся на условия, но я сейчас живу со своими родителями, а к ним тебя тащить было бы совсем не кстати. Я не права? Права, конечно, задумчиво протянул он. Только вот почему ты на самом деле не сдала меня? Все в ту же милицию. Он хотел ясности в этом вопросе. Вот заладил. Девушка, надув губы, стала похожа на обиженного подростка. Схожесть с подростком усиливал комбинезон, бывший на ней, черного цвета и на несколько размеров больше, так что сидел он на девушке мешком. «Ты вот лучше скажи, как попал ко мне в мастерскую?» Он не знал, как ответить. И вновь попытался улыбнуться. На этот раз улыбка получилась. Пусть и не слишком радостной, как хотелось. «Чисто случайно», — выдохнул он. «Угу», — она ждала продолжения. «Я правда у тебя здесь 3 дня провалялся?» «Правда, ты боролся за жизнь 3 дня». «Значит, ты на самом деле ангел-хранитель». «Ну, это тебе решать, кто ангел. Тот, кто посылает свинец, или тот, кто его извлекает?» «И как зовут тебя ангел?» «Лера. А ты?» «Я?» — он задумался. «Знаешь, не вижу никакого смысла...» «Да», — усмехнулась она, — «никогда еще со мной так не знакомились». «Со мной тоже». Она пожала плечами, вновь подхватила мензурку и протянула ее ему. «Ты был 3 дня без памяти», — напомнила она. «Тебе нужно набираться сил, если ты, конечно, хочешь жить». Он не стал возражать. На смену старому чувству, с коим он провалился в небытие, пришло новое. На смену ощущению, что он умирает, пришло другое, он выкарабкался. И для чего выкарабкался, он уже ясно себе представлял.